Глава 7. «Ай-яй-яй!» — прозвучало за спиной бодлеровских сирот, и, обернувшись, они увидели Стефана. В руке он держал черный чемодан с блестящим серебряным замком, и на лице его было написано «квази-удивление». Слово «квази» так редко употребляется в значении «притворное», что даже Клаус не знал, что оно значит. Однако детям не надо было объяснять, что Стефано только притворяется удивленным. «Какое страшное несчастье! Змеиный укус! Такое кого угодно очень огорчит!» «Вы...» — начала Вайолет, но у нее перехватило горло, словно факт смерти дяди Монти был ужасно невкусной едой. «Вы...» — повторила она. Стефано не обратил на нее никакого внимания. «Обнаружив, что доктор Монтгомери мертв, они, конечно, заинтересуются, что стало с мерзкими детишками, которым он позволил куролесить в своем доме. А детей-то уже и след простыл. Кстати, пора отправляться. Просперо отплывает из туманной гавани ровно в 5, и я хочу быть первым пассажиром, который поднимется на борт. Тогда перед ланчем у меня останется время на бутылку вина». «Как вы могли?» — хриплым голосом прошептал Клаус, не в силах отвести глаз от бледного-бледного лица дяди Монти. — Как могли вы это сделать? Как могли вы его убить? — Ах, Клаус, ты меня удивляешь, — сказал Стефано, подходя к телу дяди Монти. — Такому смышленому мальчику, как ты, следовало бы догадаться, что ваш пухленький дядя умер от змеиного укуса. Его никто не убивал. Взгляни на эти следы от зубов. Взгляни на эти застывшие глаза. — Прекратите! — закричала Вайолет. — Не смейте так говорить! — Ты права, — сказал Стефано. — На болтовню у нас нет времени. Надо успеть на судно. Пойдемте. — Никуда мы с вами не пойдем, — сказал Клаус. Его лицо заострилось, но скорее от усилий сосредоточиться на их затруднительном положении, чем от плохого самочувствия. Мы останемся здесь до прибытия полиции. — А каким, по-твоему, образом полиция узнает, что ей надо прибыть? — спросил Стефано. — Я им позвоню, — ответил Клаус твердым, как он надеялся, голосом, и направился к двери. Глаза Стефана покраснели и расширились от ярости. Он бросил чемодан, при этом блестящий серебряный замок гулко ударился о мраморный пол, сделал несколько шагов и преградил Клаусу путь. «Мне так надоело!» — зарычал он. «Все время что-нибудь объяснять тебе. Тебя считают таким смышленым мальчиком, а ты, похоже, всегда забываешь об этом!» Он сунул руку в карман и вытащил зазубренный нож. «Это мой нож! Он очень острый, и ему очень хочется, почти так же, как и мне, сделать тебе больно! Если не будешь выполнять, что тебе говорят, он исполнит свое желание, ясно? А теперь живо залезайте в этот проклятый джип!» Вы знаете, что ругаться — это очень-очень грубо. И, как правило, вовсе не обязательно. Но бодлеровские сироты были слишком напуганы и не поставили это Стефана на вид. Последний раз, взглянув на бедного дядю Монти, дети последовали за Стефана к двери змеиного зала, чтобы залезть в проклятый джип. Добавляя оскорбление к насилию, здесь эта фраза означает заставлять кого-то выполнять неприятную задачу, когда этот кто-то и без того расстроен,